Хип-хопа. Так что хлопай, хлопай, ногами топай, тряси всем своим телом и иди за нами смело, у нас общее дело. Не надо ничего делить, давайте как Леопольд дружно жить. Я не пацифист, просто устал от насилия. Признайся, ты против него бессилен. Мало умных, много глупых, еще больше грубых. Они готовы грызть грунт, но не хотят грызть гранит науки. И все-таки у меня рэп бессонница, фрик бессовестный. Пытаюсь обрести знания, повествование. Когда ты спишь, монах рэп Библию пишет. Пока ты дышишь, моя речь услышишь. И наоборот, землю ждет новый переворот. Жизнь и курорт для меня, не знаю, как там у тебя. Замкнутый круг под небо купола. Много хип-хопа куплено, но в нем нет сердцевины. Отрезаю пуповину у новорожденных МС. Веду их к свету, рэп-мессия, колесил по всем континентам. В медитациях, на улицах, хоть термос, сосуды, яйца. Но я готов пить с пацами горилку. Помню, как Шурик воткнул коленом мне вилку. Синька чмо, но пить не брошу. Чудят под градусом даже я в пушке. Проверяй, проверяй. Раз-два, проверяй. Мои рифмы догоняй. Ха, вроде фигня, но смысл есть. Если не понял, не значит, что нет его. Нет меня в мене. Нет меня в письмах, я призрак, потерянная мысль. Числа и знаки, азбука, рифма и проза. Все эти слова всем неопознанные. Никто никогда не увидит мои слезы, шипы и розы. В текстах воспоминания детства греют сердце. Истина в килогерцах, приоткрыл другой хип-хоп дверцу. Мирясь со своим дерьмом, я не смирюсь. Борюсь с непониманием, лирические изыскания. Как дорогая ткань от классная, 13-й регион Донбасса. Как дорогая ткань от классная, 13-й регион Донбасса. Проверяй, проверяй, мои ритмы догоняй и проверяй. Раз-два, проверяй. Проверяй, офигенные биты дают почву для роста МС. Кого хочешь спроси, рэп это сила, несмотря на географию. Делаю рэп как фотографию, щелкаю пленку, в кадр попадают все. Женщина с ребенком и бродячий кот. Все, кто мимо идет, это свободный полет. Микрофон как пулемет, расстреливаю рифмой. Я паньку подай патрон, что он городит. МС идиоты потихонечку лебедушку водят. Я ору с них, я плюю на них. Чмошникам не место в рэпе, злое дерьмо не прохавает. Тугая репа, сетуй на судьбу, я дальше иду. Дуб, дерево твердое, как лбы. Котов не шпрахающих, мой сленг пугает. Вешайтесь, время делать реальные вещи. Мои рифмы как сны вещие. Чик-чик-чик. Проверяй. Раз-два, проверяй. Мои рифмы догоняй. Много мнений, много дерьма. В жопе страна, свободная Украина. Лепим будущее из глины. Кто сказал, что все галимо? Все дороги ведут в Рим, а обратно через наши земли. Голос у Творца внемный. Заветы пророков, табу жестокие, не снижают процент пороков. Налоги высокие, тюремные сроки. Отсюда печальные строки. На улицах мои истоки, как индейцы в Северной Америке. Я древожитель, микрофона укротитель. Жизнь мой учитель, хип-хоп моя культура. То, как я воспитан, как я обут, одет, то, как я мыслю, будь мне 100 лет. На все один ответ, хип-хоп, нон-стоп. Я для тебя непонятен, приятель. Сядь, пикни под колонками. Лирика подонка звучит громко, как дети звонки. Я рифмую и кайфую под мотивы фанка. Мой рэп как ветрянка, раздаю кентам болванки. С этими миксами от лысого, эй, хип, не кисни. Камеди рап, эрил хип-хоп тебя разбудят. А кто судьи? Какие контракты, какие клубы? Закатай машинкой губы, нам ближе горячие трубы. Фрик, я свободу люблю, рос в подвалах и теплотрасс. 13-й регион Донбасса. Пацаны, пацанчики чистят карманчики. Дофига мы бычья. Залетай на огонек, птица удачи. Все, что мне нужно, бить смачный. Фрик, тертый калач, твоих снов палач. Раз-два, фрик заберет тебя. 3-4, закрывайте дверь в квартире. 5-6, фрик хочет всех вас съесть. 7-8, фрик придет вам скоро в гости. 9-10, никогда не спите, дети. Никогда не спите, дети. Раз-два, проверяй. Никогда не спите, дети. Биты с маслом к чаю, никого не замечая. Иду дальше, грязный продакшн. Типы выёживают, самой стиль колючий ёж. Типы разжёвывают чужое, я создаю свою. Объединенные одной идеей, мы потерянное племя. Над нами не властно время, оставляем наследие грядущим поколениям, типы жаждут восхваления. А веселый монах ждет понимания к уличному дерьму. 100% привыкание, лирические изыскания. Этот метод никто не использует, я не ебу тебе мозг. Пусть это делают козы. Нет, тут все серьезно, проверяй. Раз-два, проверяй. Проверяй, моя рифма догоняй. Раз-два, проверяй. Моя рифма догоняй. Раз-два, проверяй. Моя рифма догоняй. Проверяй, моя рифма догоняй. Раз-два. Ха-ха. Все, конец. Я ухожу, но вернусь еще не раз.